Положение церкви при Константине Великом и его сыновьях. После смерти Максентия Константин и Ликиний, встретившись в начале 313 года в Медиолане, Милане, во время происходивших там торжеств, издали эдикт, указ, которым христианская религия, доселе только терпимая, была объявлена государственной наравне с языческой. Христиане признавались законным обществом, почему в указе не раз говорилось о «corpus Christianorum». Максимин, оставаясь врагом христиан, был бессилен и, будучи осажденным летом того же города в Тарсе, отравился. Христиане с законами Константина в том же году освобождены были от личных повинностей, церковь от подати. Закон 315 года угрожал сожжением евреям, которые стали бы побивать каменьями верующих, сошедшихся для богопочитания. Несколько позднее были признаны законными отпущения рабов, производимые в церквах, если они заносились в особые протоколы, как это делалось в языческих храмах. Право убежища было распространено и на христианские церкви. Закон 321 года разрешил делать всевозможные вклады в христианские церкви. В 322 году запрещено было насильно привлекать христиан на языческие празднества. Но меры против язычества еще не предпринимались. Язычники продолжали занимать видные должности. Смирнов так излагает образ действий Константина. Хотя он не тотчас принял крещение, но уже с 313 года сделался настоящим христианским государем, почему и делал все, что было в его власти для блага церкви, страница 109. Так, вступая в управление восточную половину империи, в изданном по сему случаю манифесте он высказывал желание, чтобы все его подданные были христианами, и вообще при всяком удобном случае старался обратить на путь истины своих языческих подданных. Его воззвания и убеждения не оставались без последствий. Многие из язычников обращались к христианству. Далее он дал христианской церкви многие важные привилегии, допустил христиан к занятию важных государственных должностей, сам лично делал большие пожертвования на христианские храмы, построил несколько новых храмов, особенно в Палестине, в чем его усердную помощницу была его мать Елена. Со времени Константина Иерусалим опять стал называться этим именем, вместо названия Елей Капитолины, данного ему Адрианом. Наконец, что важнее всего, Константин поставил христианскую церковь в такое положение в империи, что ее дела, как общество, тесно связанного с всей государственной жизнью, признавались делами государственной важности. Что касается отношения Константина к язычеству, то он поступал в этом случае как глубокий политик. Он понимал, что язычество должно само собою, по естественному ходу вещей, уничтожиться. Поэтому не предпринимал никаких строгих мер против него, тем более что язычников в империи было гораздо больше, чем христиан. Константин не закрывал языческих храмов, не отнимал жалования у языческих жрецов, даже не сложил себе титула верховного жреца Pontificex Maximum, который носили римские императоры. Вообще, он постоянно говорил, что религия есть дело совести и оказывала замечательную терпимость ко всем своим языческим подданным, не исключая и солдат-язычников, которых он не принуждал исполнять христианские обряды. Только те языческие храмы, которые оставались без употребления после обращения в христианство жителей известной местности, были им закрываемы, и здания их отдавались христианам, или храмы, в которых совершалось служение разврату, и через которые распространялись суеверия, по его приказанию были разрушаемы до основания. Язычество особенно сильно было в Риме, где ему преданы были многие знаменитые фамилии и было много последователей неоплатонизма. Не желая встречать противодействие со стороны закоренелых римских язычников своим заботам об упрочении христианства во всей империи, Константин решился оставить языческий Рим и в 330 году перенес свою столицу в Византию, которая была названа по его имени Константинополем. Здесь он основал столицу вполне христианскую, уничтожив идолов и украсив город христианскими храмами. Страница 110. В его царствование состоялись на Западе соборы в Риме 313 год и Орле, Орлеанский в 316 году, разбиравшие раскол донатистов, сторонников Доната, епископа Черных Хижин в Нумидии, не признававших законного епископа карфагенского Цицилиана. На Востоке собор в Анкире 316 год разбирал вопросы о принятии павших и о церковном благочинии. На Анкирском соборе последовало также постановление: нельзя епископу распоряжаться в чужой епархии, ни священнику служить без дозволения местного епископа. В царствование Константина состоялся Первый Вселенский собор в Никее 325 год, о чем будет сказано далее. В 319 году Ликиний воздвиг новые гонения против христиан. К мученикам того времени принадлежат святой Василий, епископ Амасийский, святой Филий и святые 40 мучеников в Севастии. К исповедникам принадлежат святитель Николай, епископ Мур Ликийских и Павел, епископ Неокесарийский, которому на обеих руках выжжены были клейма горячим железом. В 323 году Константин поразил Ликиния близ Андрианополя, затем близ Хризополя против Византии. Ликиний сослан был в Фессалонику и через год, как злоумышленник, казнен. Константин стал единовластным правителем Римской империи. Для христиан он явился освободителем их на востоке от языческой тирании Ликиния. Из монет Константина можно заключить, что после победы над Ликинием культ богов уже не существовал официально, хотя и не преследовался. При внешней нейтральности Константин способствовал тому, что при его преемниках государство и христианская церковь слились в одно органическое целое. Сыновьям своим он дал христианское воспитание. В церкви старался поддерживать мир и согласие, называя себя общим блюстителем. В 337 году Константин, выступив в поход против персов, заболел в Никомидии и скончался в день Пятидесятницы, приняв святое крещение и приобщившись святых тайн. Церковь 21 мая чтит память святых равноапостольного царя Константина и матери его Елены. Императору Константину наследовали его сыновья Константин II, Констанс, управлявший Западом, и Констанций, управлявший Востоком. Они стали принимать насильственные меры против язычников. Констанций совместно с Констансом издал в 341 году закон, которым под угрозой смерти запрещались языческие жертвоприношения, суеверные гадания. Закон этот подтверждался и в дальнейшие годы. Констанций разрушал языческие храмы или отдавал их христианам. Последствием признания язычества государственным преступлением было то, что очень многие язычники принимали христианство, но не все по убеждению. Страница 111. Язычество сохранило силу только в важнейших городах, например, в Александрии, Афинах, Риме. Древние патрицианские фамилии Рима и ученые Александрии и Афин отстаивали язычество. Констанций не решился разрушать языческие храмы в Риме и не отнял государственное жалование у жрецов. В 340 году Константин, затеявший войну с братом Констансом, был убит в незначительной стычке, и Констанс стал властелином всего Запада. Констанций подпал сильно под влияние ариан, вследствие чего преследовал святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского. Святитель пользовался поддержкой Констанса. В 340 году Констанс на 29 году жизни был убит в Галлии полководцем Магненцием. В 353 году Магненций был разбит войсками Констанция и покончил жизнь самоубийством. Констанций оказался единодержавным властителем Востока и Запада. Он усилил преследование святого Афанасия. В 355 году на соборе в Милане ариане при поддержке императора победили. Православные епископы подверглись гонениям. Когда ариане разделились на две партии, Констанций пытался их мирить. В 361 году против него восстал Юлиан, его двоюродный брат. Констанций выступил в поход против него, заболел и, чувствуя приближение смерти, принял крещение от Евзоия, арианского епископа Антиохии. Умер он в том же году в Тарсе.